Папа, девушка кинулась в объятия отца. Ой-ой, какая сильная. Смотри, кто еще со мной тут. Мама, мама Исака, сестренка Хару, вы все здесь. Доброе утро, дорогая. Риас улыбнулась и принялась поправлять дочери прическу. Барышня заметно засмущалась. Ну, мама, ладно, ладно. Айсура еще спит? Нет, уже проснулась. Заходите скорей. Айчан, ставь чайник. Мама с папой приехали. Из-за угла показалось лицо Айсуры. Мама, том 6, глава 70, соревнования. Ну что, девочки, как вы тут живете? Хорошо кушаете? Да, кушаем хорошо. Папа отправляет деньги каждый месяц. Правда? А почему мы не знали? Я не стал об этом говорить. Не мог же я допустить, чтобы они тратили время, устраиваясь на работу. Пусть спокойно учатся, не тратя силы на это. Какой заботливый. А как с соседями? Подружились? Да. На первом этаже живет молодая семья и пожилая бабушка, а на нашем этаже молодая девушка и новый сосед. Недавно въехал. Правда? И кто он? Не знаем. Мы с ним пока особо не общались, но на первый взгляд он хороший человек. Когда въехал, пришел знакомиться. Подарил торт. Торт? Ага. Вкусный такой. Кстати, вы пойдете с нами на родительский день? Конечно. Для этого мы и приехали. Кстати, а мы не опоздаем? А сколько там время, Айчан? Черт, опаздываем. Сестренка, собирайся быстрее. Вот ведь, девочки, мы подождем вас на улице. Подвезем. Хорошо. Старшие вышли на улицу. Иссей, я ведь так понимаю, с преподавателями и директором ты тоже знаком? Разумеется. А ты подстраховываешься по максимуму, да? Ну так, они ведь мои дочери. Барышни вышли из квартиры и закрыли дверь. Ну что, готовы? Да, тогда поехали. Заняв места в микроавтобусе, семейство двинулось в сторону учебного заведения. Микроавтобус остановился на парковке. Семья вышла из него, и сестры повели всех в сторону стадиона. Пока располагайтесь тут, а мы пойдем переодеваться. Переодеваться? Да, не будем же мы участвовать в мероприятиях в школьной форме. Так будут мероприятия? Конечно. Ладно, пошли быстрее, Айчан, а то опоздаем. Ага, скоро вернемся. Девочки убежали в здание. Хёда расстелил покрывало и расставил две корзинки с продуктами, после чего помог усесться своим дамам. Иссей оглядел большой стадион. Тут и там находились учителя, несколько спортивных построек и большое количество инвентаря. Иссей вытащил из одной корзинки свернутую в трубу ткань. Следом за ними дракон достал два раздвижных металлических штатива. Что это? Скоро увидите. На небольшую деревянную сцену вышла директор. Высокая, статная женщина с редкой сединой в каштановых волосах, которые были уложены в строгую прическу. Доброе утро, дорогие родители наших учеников. Приветствую вас на родительском дне. Сегодня наши ученики поучаствуют в нескольких спортивных соревнованиях, приуроченных к этому дню. Поддержите ваших детей, и пусть победит сильнейший. Раздались аплодисменты. Классы вышли на стадион и принялись распределяться. Классы в университете были либо чисто женскими, либо чисто мужскими. Женский класс с Риссой и Айсурой по жеребьевке попал против мужского класса, и первым состязанием для их класса стало перетягивание канатов. Хёда развернул полотно, насадил концы на стержни и, раздвинув конструкцию, воткнул их в землю. На довольно большом полотне была надпись «Вперед, Рисса! Вперед, Айсура!» Шатен с довольным видом уселся на покрывало. «А ты не перестарался? Ни капли!» Одноклассницы, шушукаясь, обсуждали эту внезапную выходку. Том 6, глава 71. Грубость. Атмосфера спортивного сражения читалась очень легко. Слышалась поддержка родителей и звуки спортивной борьбы команд. Хёда и Риас поддерживали дочерей чуть ли не громче всех. Класс девочек победил в трех состязаниях и проиграл в двух. Спустя полтора часа устроили перерыв, чтобы ученики отдохнули и перекусили. Сестры уселись на покрывало и смущенно разглядывали отца. «Что? Тебе обязательно надо было делать это?» Хёда посмотрел туда, куда уставились барышни. Повернувшись обратно, он ухмыльнулся. «А что не так? Я считаю, что все нормально». «Ну да, папа как обычно». «Ладно, забудем об этом. Налетайте, девочки. Всем приятного аппетита». «Спасибо за еду». Семья принялась за вкусняшки, попутно обсуждая учебу дочерей. Хёда краем глаза заметил невзрачного паренька, который сидел на пожарной лестнице вдали от всех и жевал пирожок, запивая его соком. «Риаса это не, похож на Акиру Куна». «Девочки, он что, учится здесь?» «А, да, и вы не сказали?» «Рисса, сходи позови его к нам». «Хорошо». Рисса направилась к сидящему. Спустя несколько секунд разговора, барышня просто схватила паренька за руку и потянула за собой. Он упирался, но в конце концов пошел за ней. Вернувшись к покрывалу, Рисса уселась и вернулась к трапезе. «Привет, Акира-кун. Здравствуйте, Иссей-сан. Здравствуйте и вам. Ой, какой вежливый юноша. Спасибо. Акира-кун, а почему ты один? Где твои родители? Они в Куа. Не смогли приехать. Работают? А, не совсем. Ну хорошо. Раз уж тебе ни с кем провести этот день, присоединяйся к нам. Серьезно? Правда можно? Конечно. Если не подкрепишься, быстро устанешь. Садись, садись. Ну, хорошо. Спасибо большое». Акира сел на покрывало и поблагодарил за еду. После перерыва соревнования продолжились. Класс сестер выиграл еще одно соревнование против мужского класса, в котором был Акира. Пока девочки праздновали победу, парни злились, поскольку считали, что это из-за Акиры они проиграли. Парни принялись тыкать его в ошибки. Айсура заметила это и, выбравшись из столпотворения одноклассниц: «Эй, прекратите, он не виноват. Чего? Мы из-за него продули. Что-то не нравится? Забирайте его в свою команду. Все равно он больше похож на девку». Акиру швырнули на землю. Айсура подошла к нему. «Акира-кун, ты в порядке?» «Да более-менее. Не строй из себя мужчину, слабак. Свали под юбку к своей мамочке. Меня тошнит от тебя. А постой, ты же не можешь. Тебя ведь бросили. Что ты сказал? А ты не знала? Он сирота. Его бросили. А ты откуда об этом знаешь? Не твое дело. Чего? Что такое? Что с этим взглядом?» Айсура смотрела на грубияна снизу вверх. Голубые с зеленым отливом глаза сверлили его взглядом, пытаясь прожечь в черепе дыру. «Ай-чан, что у вас тут?» «Акира-кун, ничего особенного». «Да, ничего особенного. Просто маленький ребенок спрятался за юбкой. Следи за своим языком. Чего? Если у тебя в голове чего-то не хватает, то не стоит этим хвастаться. Да как ты, стерва? Сейчас я тебе покажу, чего у меня с лихвой». Парень двинулся на Риссу и потянул в ее сторону руку. В поле зрения метнулись бордового оттенка волосы, связанные в косу. Их обладательница схватила грубияна за кисти и резким движением швырнула через себя. Грянувшись спиной и издав болезненный вскрик, он не успел заметить, как ему заломили руку. «Ай-яй-яй, отпусти, зараза, больно, блин. В следующий раз ты не будешь тянуть руки туда, куда не следует». «Что, директриса?» Статная женщина подошла к месту конфликта. «Айсура-сан, можешь отпустить его». «Хорошо. Простите, директриса, не волнуйся об этом. Хоть твои методы и слегка радикальны, но ты защищала свою сестру. А ты», — строгий взгляд упал на зачинщика конфликта. «Когда мероприятие закончится, жду тебя с родителями в своем кабинете». «Хорошо». Грубиян бросил взгляд на сестер и, развернувшись, пошел вслед за классом. Директриса посмотрела на Акиру. Спустя несколько секунд женщина протянула мальчику руку. «Вставай, Акира». Ответив на жест, ученик поднялся на ноги. «Простите, директриса, не извиняйся. Однако то, что тебя защищает девочка, не очень хорошо. Иди, приведи себя в порядок и возвращайся». «Хорошо. А вы, девочки, идите к родителям. Думаю, у них есть вопросы». «Спасибо, директриса». Девочки пошли в сторону, где сидели родители. Том 6, глава 72, обломки. Соревнования закончились победой параллельного женского класса. Класс с дочерей Иссея занял второе место. Следом за ними, третье место досталось классу, в котором учился тот самый грубиян. Поздравляем победителей соревнований. Ученики могут отдохнуть с родителями, пока мероприятие не закончится. Ученики разошлись к родителям. «Ну что, девочки, хорошо провели время?» «Да, было очень весело». «Рисса, не торопись, а то подавишься». «Извини, мама». «Акира-кун, а ты чего не ешь?» «А, прости, уже ем. Спасибо за еду». Акира принялся уплетать угощение. Как только мероприятие закончилось, семьи разъехались. «Иссей-сан, позвольте вас на минутку». «Конечно, сейчас подойду». «Девочки, идите к машине, я скоро подойду». «Хорошо». Хёда пошел вслед за директрисой. «Рада вас видеть». «Взаимно. Есть какие-нибудь новости?» «Не особо. Надеюсь, вы не будете ругать вашу дочь за сегодняшний инцидент». «С чего бы это?» «Ну, как бы. Она ведь участвовала в конфликте. Обычно ведь родители наставляют детей, чтобы не дрались. Бросьте. Она решила проблему способом, который был доступен в ее ситуации. Я не собираюсь ругать ее за защиту сестры, но должен предупредить. Я настаиваю на том, чтобы вы приструнили хулиганов, которые думают, что могут нести всякий бред, и им сойдет это с рук». «Разумеется. Это все, что вы хотели сказать?» «Да. Не буду больше вас задерживать. До встречи, Шиари». Хёда добрался до парковки и занял место водителя в алом микроавтобусе. «Ну что, девочки, Поехали в кафе. Вперед. Авто двинулось с парковки в сторону ближайшего кафе. В огромном по размерам безвоздушном пространстве, гигантское, когда-то бывшее белым, чудовище лавировало меж обломков разрушенной планеты, опутанное сотнями тысяч похожих на паутину, нитей. Нечто похожее на космический корабль, причудливой формы, приблизилось к самой морде. Из длинного шипа вытянулась тонкая, по сравнению с чудовищем, антенна и воткнулась в плоть. Левиафан, сидящий у кроваток Тики и Айши, слегка дернулся и посмотрел в окно, в ночное небо. Облизнув морду, зверь склонил голову. Раздалось низкое, басовитое урчание. Тика проснулась и, поднявшись в кроватке, потянулась ручками к питомцу. Левиафан подлетел к крохе и, чуть увеличившись в размерах, поднял девочку в воздух, аккуратно поддерживая щупальцами. Начав покачивание из стороны в сторону, зверь принялся издавать гудящие звуки вперемешку с легкими, едва заметными потрескиваниями. Том 6, глава 73. Проверка лазером. Примечание к части. Поздравляю с прошедшим праздником, дорогие читатели. Желаю всем, чтобы звуки войны, разрывы снарядов и свист бомб оставались на бумаге и никогда не покидали границ произведения и вымышленных кинолент. Хёда проснулся посреди ночи от настойчивого ощущения, что что-то не так. Иссей, ты чего не спишь? Длинноухая эльфийка поднялась на локтях над кроватью и потерла сонные глаза. Просто чувство странное. Поднявшись на четвереньках, барышня аккуратно подползла к Иссею, огибая спящих девушек. Обняв дракона, эльфийка прижала его к себе и завалилась обратно. «Аврора, ты ша-ша-ша спи, все в порядке, разберемся с этим утром, а пока спи». «Хорошо». Шатен расслабился. Прижавшись плотнее щекой к мягкой полусфере, скрытой под шелковой тканью, Хёда провалился в сон. В большой спальне на прикроватном столике зазвонил телефон. Заспанный мужчина поднял трубку. «Слушаю». «Что? Объясните, в чем проблема?» «Хорошо, скоро буду». В переговорном кабинете сидело трое. Перед ними находился экран во всю высоту стены, и на нем находилось несколько изображений и схем. «Так, в целом я понял, что произошло, но чем это грозит нам?» «Понимаете, Ямада-сан, обследуя вот этот сектор, мы столкнулись с интересным эффектом. Вот в этом небольшом сегменте лазер показал интересные результаты. Вот смотрите». Молодой парень передал президенту лист с расчетами. «Хаймэм, так, и что не так с этими цифрами?» «Понимаю, теперь посмотрите эти числа». Ямада взял другой лист и посмотрел в тот же столбик. «Странно, почему здесь они так сильно разнятся? Неужели лазер попал в какой-то метеорит?» «Мы тоже так подумали и провели несколько тестов. В некоторых из них лазер попадал мимо расчетной точки, но в большинстве случаев результат получался именно таким, о каком мы думали. Число уменьшается, притом очень быстро. И это значит, в нашу сторону движется что-то. И вы уже поняли, что это такое?» «Не совсем. Но я знал, что вы спросите. Мы провалили небольшой сектор рассеянными лучами и получили примерный размер объекта. Его форма странная, по крайней мере для нас. Но вот точный размер определить возможности нет из-за его движения». Ямада крепко задумался. «А телескоп? Мы первым делом об этом подумали. Вдоль и поперек изучили эту часть космоса. Эффекта ноль, именно. Никаких объектов, подходящих по размерам, в том секторе нет. Это интересно. Следите за ситуацией, и если вдруг что-то кардинально изменится, сразу же докладывайте мне». «Разумеется. Кстати говоря, у нас возникла идея». «Слушаю. Почему бы вам не посоветоваться с драконом на этот счет?» «Хаем, согласен. У него есть опыт космических путешествий. Думаю, он сможет объяснить природу этой аномалии». «Так и сделаю. На этом на сегодня все. Возвращайтесь к наблюдению». Беседующие разошлись. Ямада вызвал машину и направился в Куа. По дороге он размышлял о том, сколько уже страна задолжала дракону за всю его помощь. Добравшись до нужной улицы в Куа, Ямада вышел из машины. «Но Ямада-сан, все нормально. Он не любит формальности. Я пойду так». Засунув руки в карманы брюк, мужчина направился в сторону четырехэтажного дома. По дороге он размышлял. Размышлял о многом. Внезапно раздумья прервал знакомый голос. «Ямада, ты что здесь делаешь?» «Дракон, иду к тебе. Есть серьезный разговор, а ты?» Взгляд зацепился за барышню, которая была на голову ниже дракона. Прямые золотые волосы тянулись чуть ниже коленок. Зеленые глаза разглядывали незнакомца. «Кахаймэм, а ты что тут делаешь?» «Ходили в магазин за продуктами. Теперь идем домой. Ты с нами?» «А, да. Тогда пошли. Асия, иди с Левиафаном вперед». «Хорошо». Блондинка направилась в сторону дома в сопровождении молодого парня, одетого как дворецкий. «О чем ты хотел поговорить?» Могу я сперва задать вопрос? Валяй. Кто эта девушка? Асия. Моя жена. Должен заметить, она очень красива. Невообразимо. Я передам твой комплимент. И все же, давай ближе к теме. Ах да, у меня есть неприятные подозрения на кое-какой счет. Том 6, глава 74. Неправильная звезда. Хёда сидел на диване напротив Ямады и разглядывал снимки и диаграммы. Итак, ты говоришь, что ученые заметили резкое изменение расстояния при обследовании этого сектора космоса? Именно. Я хотел узнать, можете ли вы чем-то помочь? Хаймэм, давай посмотрим. Дракон поднял голову и уставился в потолок. Зеленые глаза налились золотым. Зрачки вытянулись и сузились, начав едва заметно подрагивать, то расширяясь, то сужаясь. Спустя несколько секунд тишины, глаза вернулись к норме. Я ничего не ощущаю. В смысле, я прочесал этот градусный сектор, но ничего не нашел. Ни намеков на изменение пространства-времени. Ты уверен, что это не ошибка аппаратуры? Уверен. В лазерах, которые мы используем, применяется технология ядерных кристаллов. Вероятность ошибки меньше процента. К тому же они произвели несколько повторных проверок. Ошибки нет. Там есть некий объект, и он определенно движется. Хаймэм, Левиафан. Раздался стрекот из-под потолка. Зверь размером с кошку плавно словировал в руки дракона. Хёда почесал его в районе подбородка. «Ты ощущаешь свою сестру?» Питомец склонил голову. Выпрямившись и открыв пасть, Левиафан отделил языки от нёба. Тонкие полоски принялись лавировать в воздухе, изредка подергиваясь, словно дотрагивались до незримых нитей. Через полминуты такого процесса люминесцентная пасть закрылась. Раздалось удрученное, гулкое стрекотание. «Вот оно что! Хаймэм, ну-ка давай я попробую!» «Тюа!» Ямада вздрогнул, а по спине пробежал табун мурашек. Голос собеседника резко изменился. Грубый, тяжелый, но при этом звонкий, отдающим эхом где-то в далеких краях сознания. «Странно, почему она не отвечает?» «Она, о ком вы говорите?» «А, ты ведь с ней не знаком. Помнишь, я покидал землю для защиты от белого зверя?» «Помню. Так вот я навалял ей, и теперь она на моей стороне. Ее зовут Гаргантюа, а я зову ее просто Тюа. Вот как? Почему-то я не удивлен. А в чем была причина ее прибытия на землю? Она искала брата. Нашла, разумеется. Он ведь у меня на руках. Так это этот зверь? Сейчас у нас вопрос посерьезнее. Судя по этим данным, этот ваш неизвестный объект движется с огромной скоростью. Хёда посмотрел вверх. Что-то не так, Ямада? Когда были сняты эти данные? Около 2 дней назад. Тогда собирайте эвакуационную команду. И быстро. Может, объясните? Нет времени. Дракон исчез из комнаты, оставив Левиафана. Питомец принял человеческий облик и пошел провожать гостя. Хёда оказался в космосе довольно далеко от поверхности Земли. Цепкий взгляд изучал безвоздушное пространство. Где-то вдалеке вспыхнула небольшая синеватая точка. Это еще что такое? Глаза налились золотым, а зрачки сузились. Внезапно дракон изменился в лице. Сгустились доспехи. Следом сгустился массивный, толстый в передней проекции, щит. Небольшая точка быстро увеличилась в размере. Энергетический фон, спокойный и размеренный, резко изменился. Волны перемешались и скривились в необразимую энергетическую какофонию. Объект достиг дракона спустя несколько секунд. Раздался мощнейший взрыв. Энергетический выброс при взрыве образовал форму, похожую на гигантскую неправильную четырехконечную звезду с размерами 1500 километров от угла до угла. Миллионы людей на Земле наблюдали необъяснимое событие в небе. На несколько десятков секунд вспышка взрыва соперничала с Солнцем по яркости. Вспышка медленно затухла, и после нее остался тлеющий кусочек, который двигался в сторону Земли. Отброшенный взрывом, он за несколько мгновений достиг атмосферы и вспыхнул, войдя в верхние слои. Асия и Аврора сидели с младшенькими. Тика и Айша играли с плюшевыми дракончиками, как вдруг замерли. «Девочки, вы чего?» Крохи внезапно начали осматриваться, словно ища кого-то. «Айша, Тика, кого вы ищете?» Дочь Аси выронила игрушку и тихо заплакала, смотря в пустоту. «Что это с ними такое?» «Не знаю, только недавно покушали, все вроде должно быть. Ощущение, острое и ядовитое, ледяная пустота». Осознание пришло не сразу, но как только дошло, барышни побледнели. Ранее витавшая в их разумах теплота и спокойствие улетучилось, и осталось лишь холодное ничто. «Аси, а это ведь скажи мне, что я сплю». «Нет, ты не спишь, я тоже это чувствую». «Быстрее, возьмите кусайший». «Да, давайте, хорошие мои, надо идти». «Тише, Айша, все будет хорошо, я надеюсь». Том 6, глава 75. 5402. Единственный звук, который раздавался в безмолвном зале, это тихие завывания Айши. И что будем делать? Все ведь понимают, что отсутствие связи с Эссеем – это недобрый знак, разумеется, понимаем. Но также понимаем, что его не найти. Сама же знаешь, что мы все пытались нашими чувствами, но ни черта не вышло. В комнату вошла Диди. Вы новости видели? Нет, а что там? Загорелая дракониха включила большой телевизор. Очевидцы с почти половины земного шара сообщают о неизвестном космическом эффекте. К нам попали эксклюзивные кадры, заснятые прохожими в разных городах Японии. На экране появилось видео. На фоне десятки удивленных голосов. Высоко в вечернем небе несколько десятков секунд полыхала неправильная звезда. Как только она погасла, от нее потянулась едва заметная тонкая дымная полоса, источником которой был небольшой едва тлеющий объект. Видеозапись закончилась внезапно. Пока у нас нет данных о причинах этого явления. Астрономы сообщают, что после того, как явление завершилось, произошло небольшое электромагнитное волнение. Как только поступит информация о природе вспышки, мы немедленно сообщим. Но ясно одно. Причин для паники нет. И что теперь будем делать? Не знаю. Девочки, мы же можем спросить Ямаду-сана. У них с Эссеем, похоже, хорошие отношения. Согласна. Незадолго до того, как Эссей ушел, они говорили с Ямадой. Тогда так, Асия, Диди, вы со мной. Остальные, разделитесь на команды и отправляйтесь к Сазиксу, Михаилу и Азазелю. Что-то мне все это не нравится. Хорошо, мы поняли. Давайте, девочки, все вперед. Барышни собрались в дорогу. Риас-сама, все в порядке? В проеме с лестницы показалась Ария. Риас-сама, что происходит? Ария, пожалуйста, посиди с Тикой и Айшей до нашего возвращения. Как скажете. Происходит что-то серьезное? Я надеюсь, что нет. Я понял. Да, да, хорошо. Держите меня в курсе. Положив телефон, Ямада потер переносицу. С другой стороны двери раздалась возня. Что за? Нажав кнопку, президент принялся узнавать, что там происходит. Прошу прощения, Ямада-сан. Тут три женщины настойчиво пытаются добраться в ваш кабинет. Чем они мотивируют свое поведение? Говорят, что вы знакомы с их мужем, и хотят побеседовать. С их мужем, их мужем. Постой-ка, неужели? Немедленно впусти их, как скажете. Спустя десяток секунд распахнулась дверь. Бодрым шагом в комнату вошла три весьма колоритных и разных барышень. Средняя из них по росту, с алыми волосами и голубыми глазами, подошла к столу и хлопнула по нему двумя руками, отчего Ямада слегка подпрыгнул на месте, но не подал вида. «Чем я могу помочь? О чем вы говорили с Эссеем перед тем, как он исчез? О чем говорили? Я принес ему распечатки данных, которые мне дали ученые. Мы обговорили, и тут он внезапно сказал, что нужно готовить эвакуационную команду, и просто исчез. А что, собственно, случилось? Эссей пропал. Его до сих пор нет дома. А это странно. Взгляд гостей явно показал, что вопрос неуместен. Вы, похоже, не понимаете. Эссей очень привязан к своему дому, к своим близким». Барышни заметно погрустнели. «Понимаю, но почему вы так уверены, что он пропал?» «Потому что связь пропала». «Связь? Не совсем понимаю. Мы, его жены, ощущаем его присутствие. Но сейчас осталась лишь пустота. На устройстве загорелась лампочка». «Слушаю, Ямада-сан, к вам посетитель из научного отдела. Пусть войдет». В кабинет вошел мужчина в очках. Я не вовремя, не обращая внимания. Что там? В Тихий океан, на расстоянии приблизительно 400-450 километров от берега, упал неизвестный объект. По примерным подсчетам, его размеры около 20 метров в длину. Твои предположения? По фотографиям похожи на что-то металлическое, но мы не уверены. Это он. Это точно он. Диди внезапно вклинилась в диалог. Только что пришедший с недоумением смотрел то на блондинку, то на президента. «Ну раз уж такое дело, не имею чести знать ваше имя, мисс. КХММ, я Риас». «Риас, отлично. Значит так, если госпожа Диди так уверена, что это тот, о ком мы говорили, то соберите научное судно с подводной исследовательской субмариной. Вы уверены, Ямада-сан?» «Абсолютно. Его настороженность перед уходом – это недобрый знак. Он знает гораздо больше нас, так что действуйте быстро». «Приказ принят, как скажете. Дамы, прошу за мной». Небольшое исследовательское судно двигалось в приблизительную точку падения неизвестного объекта. «Это здесь. Остановитесь». «Понял. Остановите двигатель». Корабль затих и спустя десяток секунд остановился, покачиваясь на волнах. «Запускайте». Несколько работников подготовили небольшую беспилотную субмарину и с задней площадки, расположенной ближе к воде, запустили его в воду. Проверив сигнал, подчиненные ученого направили ее в сторону дна. Цифры на небольшом экране постепенно увеличивались. Небольшой аппарат все дальше уходил на глубину. Пилот и три барышни, не отрываясь, наблюдали изменения цифр. Молодой парень заметно нервничал. Счетчик глубины спустя почти 5 минут погружения замер на отметке 5402 метра и 3 десятых. Это дно, что-то странное. Что не так? Показатель дна в этом месте отличается от данных, которые мы имеем. Насколько? Почти 400 метров. Субмарина не добралась до раннего дна почти 400 метров. И что это значит? Может, дно просто изменилось само по себе? Не смешно. Последние исследования проводились в прошлом месяце. Рельеф под такой толщей воды не меняется так кардинально, за такое короткое время. Попробуем включить освещение и посмотреть, во что мы уперлись. Лампы осветили небольшое пространство перед субмариной. В толще воды плавал разный мелкий планктон и поднятый со дна песок. А это что такое? В объектив камеры попал непонятный, темный металлический объект, словно разрезанный по линии горизонта. Края плотно прилегали друг к другу. Не помню, чтобы мы находили что-то подобное на дне в прошлый раз. Внезапно металлическое нечто дернулось. Плотно сомкнутые металлические края резко распахнулись. За ними оказалась черная пустота, в которой находился белый, яркий, вертикальный зрачок. Что сейчас? Дракониха дернулась и задрала голову в небо. Риас, здесь что-то не так. Высоко в небе вспыхнула точка. За несколько секунд, увеличившись в размере, точка стала энергетическим лучом, который влетел в водную гладь под небольшим углом. Иссей, Асиайдиди удержали Риас от прыжка в воду. Это сейчас не поможет. Мы должны понять, кто нападает. Тут же с неба прилетел второй луч. Блондинка создала барьер, но атака, врезавшись в него, пробила защиту и разлетелась на несколько десятков осколков, которые влетели в воду. Чего? Как это? Окружение тряхнуло. Затем еще раз. И еще. Начались двойные толчки. Словно стук сердца. Огромного, громкого сердца. Это ведь то, что я думаю. Корабль резко стартанул с места. Эй, что происходит? Куда вы? Извините, леди, но этот корабль записан на меня, и я не хочу попасть в долг, если его потопит, поэтому мы возвращаемся. Я поняла. Девочки, за мной. Барышни раскинули крылья и поднялись вверх с палубы. Левиафан. Зверь вынырнул из ниоткуда и увеличился до 20 метров в длину. Девушки опустились на его спину. И что будем теперь делать? Как минимум надо понять, кто атакует. Из больших белых облаков спустилось несколько металлических угловатых конструкций, похожих на космические корабли. Кажется, у нас проблемы. Том 6, глава 76, Армада. Риас быстро перебирала в голове варианты действия. И чего они ждут, не знаю. Но раз они не действуют, тогда будем действовать мы. Алаваласая принцесса собрала в ладони энергосгусток и приготовилась к атаке. Мимо компании пролетело полтора десятка ракет, а следом за ними, разрезая воздух, пронеслись три беспилотных летательных аппарата. Что за? Что это такое? Следом за ними в бой ринулись боевые корабли. Металлические громадины открыли огонь из всех орудий в сторону парящих внеземных конструкций. Риас заметила на палубе одного из кораблей Ямаду, одетого в военную форму. «Сюда, леди Риас! Левиафан, давай туда!» Зверь прострекотал и направился в сторону зовущего. Приземлившись на палубу, питомец опустил на нее хозяек. «Ямада, что вы тут делаете? Как это что? Защищают свою страну и своих людей. Что? Ваш супруг житель моей страны, а значит, технически он часть моего народа». Президент поднес рацию к лицу. «Прием. Открыть огонь из всех орудий. Не давайте им продохнуть. Принято». Полтора десятка кораблей открыли огонь из крупнокалиберных орудий. Десятки снарядов полетели в сторону иноземцев. Громыхнул взрыв. «Так, дамы, мы их, конечно, отвлекли, но надо что-то думать. Вы нашли дракона?» «Да, он под водой, на самом дне. Проблема». Внезапно рядом с краем палубы открылся пространственный разлом, и из него кубарем выкатилась красноволосая девочка. «Тика». Левиафан рванулся в ее сторону и подхватил, подняв лапами. Кроха забурчала и предприняла попытки вырваться, но ничего не получилось. Раздались взрывы. Беспилотные аппараты, объятые огнем, рухнули в воду. Из облака дыма, созданного снарядами, в сторону головного корабля, на котором находились беседующие, вырвался луч энергии. Кроха в лапах Левиафана сморщила носик, открыла рот и навстречу ему выплюнула сгусток огня. Встретившись с вражеской атакой, сгусток создал гигантский взрыв. Что за? Как она? Кроха вырвалась из объятий Левиафана и, приземлившись на палубу, покачивалась несколько секунд, после чего сжала кулачки и оскалилась. Собрав все силы и набрав побольше воздуха, Малютка выдала нечто похожее на рев, насколько позволял размер ее тела. На голове выросли небольшие рожки. Аура из мягкой, податливой, едва ощутимой, стала тяжелой, плотной, тягучей, словно магма. Что она делает, не знаю. Отголоски рева разнеслись на многие сотни метров. Все звуки заглохли. Затихла пальба корабельных орудий. Эхо громогласного рева все раздавалось в воздухе и, казалось, даже стало громче, став монотонным гулом. Тут и там начало трескаться пространство. Трещины расползались все дальше и дальше, пока не соединились вместе. Гул собрался в одном, и его громкость резко усилилась. Трещины лопнули, представив гигантскую форму, похожую на пасть. Угловатые края приняли форму клыков. Ширина пространственного разлома почти достигала 5 километров, а высота чуть больше 2,5. Рядом с Тикой открылся пространственный разлом, и из него показалась Айша. И она здесь. Левиафан, быстро. Приведи их обоих сюда. Левиафан, ты слышишь меня? Зверь не слушал. Он с удивлением и интересом наблюдал за девочками. Только что прибывшая посмотрела на сестру. В гигантском разломе раздались звуки. Сначала было не разобрать, но со временем все лучше и лучше различались завывания, рев и вопли диких драконов. Из красноватого тумана по ту сторону разлома показались драконы. Тысячи крылатых, огнедышащих ящериц, разных форм и размеров. От небольших, чуть больше 2 метров в длину, до гигантов, достигающих порядка 80 метров. Затараторила рация Ямады, главнокомандующий. На радаре замечены множественные цели, какие будут указания? Не стрелять, ни в коем случае. Рация повисла на небольшом шнурке. Ямаде уже было не до этого, иначе нас ждет катастрофа. В небе раздавалась ария. Ария Армады, что прибыла в этот мир по зову. По зову дочери императора драконов и великого красного. И сейчас они двигались на цель. Двигались, чтобы разорвать врагов императора во славу его дочери. Айша смотрела в небо и спустя какое-то время подняла руки. Кончики пальцев начали светиться. Что она делает? Девочки, смотрите. Диди указала в небо. Драконы один за одним начали покрываться зеленоватым дымом. Постепенно он уплотнялся, становясь доспехами, почти полностью закрывающими чешуйчатые туши. Глазам своим не верю. Ямада задрал голову в небо, словно ребенок, услышавший самолет. Смотрите. Ася привлекла внимание и указала на иноземные корабли. Рядом с ними, словно из воздуха, начали появляться такие же корабли. Медленно проявляясь, они будто выныривали из другого измерения. Они издеваются. Что нам теперь делать? Будем драться. Чего? Диди, ты рехнулась? Ты же видела, что они сделали с твоим барьером? Ну и пусть. Я не собираюсь стоять на месте, когда даже моя дочь позвала подкрепление. Президент, какой вес может выдержать эта посудина? Порядка 60 тысяч тонн. А что? Вот и отлично. Асе, поможешь? Конечно. Дракониха покрылась красноватым, плотным дымом. Фигура начала увеличиваться в размере. 5 метров, 20, 60, давайте в сторону. Ямада отвел Асию и Риас подальше. Облако дыма, достигнув 100 метров, раскинуло крылья и, произведя взмах, оторвалось от палубы. Асия направила ладони в сторону сестренки и начала применять магию. В алом клубе дыма проскакивали зеленые проблески. В конце концов дым резко растворился, представив 100-метровую дракониху, закованную в зеленые, люминесцентные доспехи. Кроха, стоящая у края палубы, вновь набрала побольше воздуха и высокочастотным ревом известила о начале сражения. Ее мама подхватила клич, и в пространстве раздался оглушительный рев великого красного, давший команду о наступлении. Тысячи драконов ринулись в атаку на иноземные силы. Самые крупные особи во главе с Диди вышли вперед и словно таран влетели во вражеские ряды. Сверкнул первый лучевой разряд. Битва началась. Том 6, глава 77, из глубины. Примечание к части. Простите за косяк с выкладкой неполной главы. Забыл галочку поставить. Теперь глава полная. Приятного чтения. Битва набирала обороты. Даже многое повидавшие офицеры кораблей ужасались происходящему. В воду падали куски мяса, обломки. Цвет воды под баталией сменился с темно-синего на багровый. Грохот битвы, рев драконов, энергопульсации и залпы корабельных орудий смешались, разрывая небо. Надо им помочь. Ямада поднес рацию ко рту. Внимание! Слушай мою команду. Подготовить баллистические ракеты. Цели будут обозначены огнем зенитных пулеметов головного корабля. Есть. Мисс Риас, вы можете сказать девочке, чтобы она приказала драконам отступить? Могу. Алловолосая принцесса посмотрела в сторону девочки, стоящей на краю палубы. Кроха обернулась назад и кивнула. Повернувшись в сторону боя, Тика издала низкий гудящий звук, похожий на журчание ручья. Вся драконья армада сменила курс движения и направилась в сторону группы кораблей. Отлично. Прием. Никому не стрелять по драконам. Пусть приземлятся на палубы. Линкор, выйти вперед и посадить на себя самых больших особей. Принято. Приказ принят. Есть. Тяжелые суда зашевелились, занимая позиции полукругом. Огнедышащие ящерицы десятками приземлялись на палубы. Айша, стоящая рядом с сестрой, создала перед собой небольшой энергетический шарик и слегка толкнула его. Сгусток разорвался энергетической волной. Полусфера увеличивалась в размере, попутно поглощая в себя чешуйчатых ящериц. Запустилось заклинание, вложенное в сферу. Полученные в бою ранения начали затягиваться. Ну что ж, думаю, можно начать. Ямада отдал приказ на открытие огня зенитных пулеметов. Раздался стрекот противовоздушного вооружения. Сразу после со стороны Японии в воздух потянулись дымные шлейфы, порядка 10 штук. Сверхзвуковые стратегические ракеты преодолели расстояние в 420 километров за чуть больше, чем 4 минуты. Металлические объекты пролетели на большой высоте. За мгновение до столкновения из туч над вторженцами вырвался энергетический луч и, оказавшись между враждующими сторонами, расплылся в вертикальной плоскости сплошной стеной. Раздалась череда мощнейших взрывов. Огненное озеро превратилось в клубы дыма. Получилось. Кто знает, из облака в направлении корабля выстрелил энергетический сгусток. Достигнув палубы, громыхнул взрыв, чуть не задевший снарядный погреб. А они прочнее, чем я думал. Надо быстро что-то придумать, иначе будет плохо. В небе раздался вой, гулкий, но при этом громкий. Где-то в толще дыма засветилась маленькая красная точка. Вспыхнув, она на мгновение стала столь яркой, что было больно смотреть. Что за? Риас, смотри. Спаси нас, прародитель. Дыма вместе с ним и тучи в 5-километровом радиусе словно испарились. Взору предстало исполинских размеров судно, длиной порядка 1,5 километров, с сотнями сложных конструкций на корпусе. Вой повторился вновь. С верхней части только что прибывшего иноземного аппарата веером взлетело нечто похожее на ракеты. Проделав петлю, снаряды ринулись в цели, пройдясь ковром по расположению военных кораблей. 4 из 15 суден разлетелись на части и начали тонуть. Экипажи начали покидать подбитые суда. Остальные судна получили сильные повреждения. Драконы успели взлететь с палуб и зло рычали. Тика уже собралась отдать приказ на начало наступления, но со стороны 1,5-километрового корабля прилетел небольшой снаряд, похожий на винтовочный калибр людского оружия. Небольшой сгусток чиркнул принцессу драконов по щеке. Небольшая ранка начала кровоточить. Тика взялась за раненую щеку и захныкала. Айша приложила ручку к месту ранения и начала залечивать рану. Левиафан подлетел к девочкам, быстро вытер с палубы несколько капель крови и, скрутив щупальца в клубок, ринулся к краю и сорвался в воду. Куда он? Понятия не имею, но похоже, он знает, что делает. Раздался оглушительный рев. Диди скомандовала в атаку, и вся армада ящериц двинулась в атаку. Левиафан быстро спускался на глубину. Было непривычно находиться в такой плотной среде. На пути питомец встретил небольшую инопланетную субмарину, которая спускалась тем же курсом. Разорвав подводную капсулу на куски, Левиафан продолжил следовать на дно. Добравшись до огромного металлического нечто, зверь принялся издавать гулки, низкий стрекот. Звуки ударялись о предметы, рисуя картину поверхности. Довольно быстро получилось найти голову гигантского дракона. Подлетев к самой пасти, Левиафан вздрогнул. Впервые пред ним предстало что-то столь массивное. Огромный император из черного металла в длину превосходящий 4 километра, лежал на дне. Тяжелое дыхание сдвигало массивы водной толщи. Подплыв к одной из ноздрей, Левиафан развязал клубок щупалец. Несколько капель крови смешались с водой и попали в нос гиганту. Зверь отплыл в сторону и принялся ждать. Император слегка дернулся, о чем известил заметный сдвиг водного пласта. 3 пары глаз распахнулись, а белые зрачки, окутанные черной склерой, сузились до тонких вертикальных щелей. Груда металла зашевелилась и, оторвавшись от дна, начала подниматься. Левиафан подгадал момент и, зацепившись за бронепластину, помчался вверх под оглушительный рев хозяина. Риас и Асия помогали крохам оборонять горящие корабли, пока их команды тушили очаги возгорания. «Нам не хватает сил, Риас. Что здесь происходит? А, Аврора, девочки, вот эта заварушка у вас тут, не против, если мы поучаствуем?» «Конечно». Свора иноземных кораблей ринулась на головной корабль, ощутив опасность, исходящую от тех, кто находился на палубе. Барышни дракона собрались все в одном месте и уже было приготовились вступить в битву, как раздалось это. Рев, вопль души. Водная гладь заходила ходуном, а воздух начал дрожать. Риас, это ведь? Да. Из воды прямо под пролетающими аппаратами вырвалась огромная морда и схлопнула челюсти, когда враги оказались в пасти. Громыхнул взрыв. Левиафан. Зверь задорно прострекотал и рухнул обратно в воду. Но где Иссей? Там. Равель указывала куда-то за корабль. Водная масса там изогнулась вверх и начали проглядываться металлические очертания. Быстро, мы должны подняться выше. Постойте, возьмите меня с собой. Взгляд Ямады был максимально серьезен. Вы уверены? Абсолютно. Хорошо. Риас переместила всех на большой барьерный пласт в небе. Тика и Айша с интересом разглядывали тень, что двигалась под водой, и радостно болтали на своем языке. Огромная тень резко рванулась вверх и словно выстрелила из воды. Гигантский, прямоходящий, металлический дракон смольного цвета занял вертикальное положение и расправил три пары огромных крыльев. Вся флотилия иноземных кораблей оказалась в тени чудовища. Один из кораблей произвел попытку атаковать появившегося оппонента. Из-за плеча императора высунулся Левиафан и, распахнув пасть, плюнул кислотный сгусток. Достигнув цели, кислота облепила металлическую оболочку и зашипела, но броня не поддалась. Император коротко рыкнул, и зверь исчез за широкими плечами. Гигантский дракон поднял вверх лапы. Меж чуть согнутых когтей, с характерным звуком начали проскакивать искры. Погода, проясненная появлением инопланетного гиганта, начала вновь портиться. Стянулись тяжелые тучи. Сверкнула молния. Раздался грохот грома. Очередная молния. За ней еще и еще. Не утихали раскаты грома. Разряды начали бить в раскинутые крылья. Один за одним. Спустя десяток секунд по металлу крыльев и туловищу дракона прыгало 400 разрядов. Меж гигантских клыков набирал яркость белый с синим отливом свет. Внезапно разряды прекратились. Почему все стихло? Это будет громко. Быстро всем закрыть уши. Гигантский дракон отвел голову назад, набрал воздуха, отчего заметно увеличился торс, и резким движением сдвинулся вперед, распахнув пасть. С оглушительным хлопком, сопровождаемый воздушной волной, из пасти вырвалось 40 концентрированных молний. Дракон выплюнул их из пасти словно дробовик. Часть наземных кораблей получила непоправимые повреждения и разлетелись на куски. Но на этом веселье не закончилось. Император продолжил выплевывать молниевую дробь до тех пор, пока от вражеских рядов не осталось одного единственного корабля. Полуторакилометровый захватчик не двигался, избежав повреждений благодаря своему энергощиту. Дракон стравил давление и взмахнул крыльями. Красная точка на носу корабля вновь начала светиться и выстрелила в торс императора. Иссей. Громыхнул взрыв. Дым довольно быстро рассеялся, представив непоцарапанную металлическую пластину. Император оскалил сотни острейших клыков. Послышался звук, похожий на движение механизмов. Вражеский корабль начал меняться. Пластины съезжали, сдвигались, меняли положение. И под конец, полуторакилометровый корабль превратился в нечто напоминающее боевого робота с двумя ногами и четырьмя руками. Во лбу, глубоко посаженной в торс головы, сверкал алый камень. Раздалось нечто похожее на вой, как тот, что раздался перед первым проявлением вражеского гиганта. В реальности начали проявляться вражеские корабли. Да откуда они берутся? Если они так и будут появляться, их не одолеть. Смотрите. Император раскрыл пасть. Раздался оглушительный рев. Глухой, утробный. За спиной открылся огромный разлом диаметром почти 7 километров. Оттуда показались едва заметные точки. С каждой секундой все больше и больше. Десятки, сотни, тысячи, сотни тысяч. Преодолев разлом, они облепили плечи и крылья дракона. Чудовища, похожие на помесь льва, рептилии и осьминога, сотнями тысяч особей появились в нашем мире. Следом за ними вышла километровая тварь, похожая на предыдущих, но с 6 длинными рогами на голове и 20 длинными люминесцентными отростками. Матка встала рядом с драконом на 6 лап. Император щелкнул когтями, и сотни тысяч существ, включая их королеву, объяло черное пламя, заковавшее их в глухие доспехи. Как только процесс завершился, защитник земли положил лапу на голову королевы зверей. Шестилапое чудовище распахнуло пасти и издало высокочастотный визг. Ее дети подхватили клич матери и с воплями ринулись в бой. Суда оппонентов направились в атаку, открыв огонь. Доспех ринулся в бой на вражеского механоида. Только недавно затихнувший грохот битвы развергся вновь с еще большей силой. Том 6, глава 78. Плазменный рельсотрон. И что мы, так и будем стоять и смотреть? Может, мы можем чем-то помочь? Не лезьте. Диди спрыгнула на барьерный пласт в человеческом обличии. Что значит не лезть? Сейчас он как чумный зверь. Попадете под горячую руку, пожалеете, что прибыли сюда. Максимум, что мы можем сейчас сделать, это отвести людские корабли, чтобы они не попали под случайный обстрел», — заговорила рация. «Ямада-сан, у двух кораблей пробоина в корпусе ниже ватерлинии. В трюмы набирается вода. Изолирование отсеков не помогает. Было принято решение покинуть суда». «Принял. Прикажите личному составу обоих судов выйти на верхнюю палубу». «Есть. Мисс Риас, могу я попросить личные силы этой девочки помочь с эвакуацией экипажей?» «Конечно. Диди, поможешь? Сейчас. Тика, иди ко мне». Кроха подошла к матери и забралась на руки. «Поможешь дяде спасти его людей?» Малютка кивнула и издала урчащий, гулкий вой. Драконы, парящие в небе, все как один обратили на нее внимание. Указав пальцем на находящиеся под ними корабли, Тика отдала приказ. Крылатые ящерицы принялись немедленно его выполнять и спустились к воде. Теперь остался один вопрос. Что нам делать с ними? В каком-то километре разверзлась гиена огненная. Раздавался рев, скрежет, грохот. Иноземные корабли рассекали воздух, отстреливаясь как черти. Шестилапые звери, закованные в глухие доспехи с крыльями, гоняли захватчиков. Облепляли корабли, рвали их на куски. Эскадрилья из 20 кораблей пошла в обход императора в попытке зайти со спины. Но ни черта не вышло. Из черной спины вырвалось 6 массивных щупалец, которые похватали корабли и расшвыряли их как котят. Из спины показалась длинная морда, следом за ней из тьмы выросло туловище с длинными лапами. Из спины выпирала половина туловища Левиафана. Питомец с холодной головой оценивал ситуацию и следил за теми, кто пытался обойти хозяина и напасть со спины. Император, в свою очередь, ввязался в яростную драку против вражеского механоида. Металлические пластины грохотали под ударами. Оппоненты сцепили руки в силовом хвате, пытаясь переселить друг друга. Огромный красный камень вспыхнул и выдал энергетический залп. Император увернулся и, разинув пасть, вцепился оппоненту в плечо. Раздался скрежет проламывающегося металла. Внутренняя челюсть впилась в броню, продавливала ее, разламывала на куски. Ощутив опасность, механоид вырвался из схватки и отступил назад. Император выплюнул оторванные пластины и куски металла, что остались в пасти. Проверив работоспособность и убедившись, что конечность не отвечает, оппонент просто отстрелил ее. Два десятка кораблей ринулись к главному. Форма кораблей начала меняться. Один за другим они начали подсоединяться к плечу. Как только процесс завершился, механоид вновь ринулся в бой. Крылья за спиной дракона растворились в дым и протянулись через плечи вперед. Мгновенно уплотнившись, дым стал металлом. Длинные орудия навелись на иноземца, и за мгновение до того, как он достиг бы дракона, произвели залп. Механоид получил 2 сгустка энергии по заряду, сравнимые с 10 ядерных бомб, и отлетел назад, рухнув в воду. Тут же вдогонку громыхнул второй выстрел. Водная гладь изогнулась под натиском чудовищной энергии и лопнула вверх огромным облаком водяного пара. Поле боя погрузилось в тишину. Из-под воды выплыли остатки иноземца. Половину торса с одной рукой вырвало, оголив подброневое пространство, в котором находились сотни и сотни энергокамней, впаянных в неизвестный черный металл. Пригнувшись, император вытащил из воды остатки своего оппонента. Похоже, все закончилось. Еще нет. Что? Привлекло внимание движение со стороны императора. Схватив металлический остов обеими лапами, он раскрыл пасть. Меж клыков из глотки выехала конструкция, похожая на ромб со скошенными углами. Внутренние поверхности были усеяны изогнутыми в сторону выхода клыками. Что он делает? Добивает врага. Что? Диди вздрогнула. Особенность драконьего характера. Не оставлять врага в живых. Лишить жизни во что бы то ни стало. В подтверждение слов драконихи, в глотке гигантского доспеха заклокотало. Увеличилась температура вокруг. Мне кажется, или стало жарче. Вдобавок к клокотанию раздался гул, с каждой секундой набирающие обороты. Все отчетливее слышалась волновая амплитуда звука, и когда громкость стала сравнима с громкостью работы десятка реактивных двигателей, император вырвал из лба оппонента большой красный камень и поднял остатки выше своей головы. Все звуки словно затихли. Из конструкции, похожей на ромб, вырвался титанических размеров луч, столь яркий, что на несколько секунд он затмил собой солнце, а смотреть на него невооруженным глазом не представлялось возможным. Как только залп завершился, император бросил под ноги остатки иноземца и повернулся в полоборота на флотилию вражеских кораблей. Металлические пластины на спине распахнулись и с оглушительным шипением стравливали давление, отчего доспех словно одела в длинный белоснежный плащ. Три пары хищных зрачков разглядывали врагов из-под лобья, словно желая сожрать их. Почти 200 кораблей начали пропадать из пространства. Император взглянул в небо и замер. Иссей, что он? Зверь, тянувшийся из спины доспеха, проклокотал и свалился в воду. Вылетев в другом месте с привычными размерами, он взлетел на барьер, обернувшись человеком, и встал перед наблюдающими. Левиафан, что происходит? Император за спиной Левиафана взревел и взмахнул огромными крыльями, поднявшись в небо. С каждым взмахом огромная груда металла поднималась все выше. В месте, откуда он стартовал, открылся огромный горизонтальный разлом, в который посыпались шестилапые звери вместе со своей королевой. Как только последнее существо покинуло наше измерение, разлом закрылся. Иссей, Риас чуть было не отправилась вслед за огромным драконом, но Левиафан преградил ей дорогу и покачал головой из стороны в сторону. Что происходит? Левиафан, куда отправился Иссей? Зверь в обличии человека глухо проурчал. Что? Добить врага? Лисица зло фыркнула. Это именно то, о чем я вам говорила. Он не успокоится, пока враг не будет уничтожен. Стерт в порошок. В этом все драконы. Нам остается лишь ждать и надеяться, что у него все получится. Том 6, глава 79, бокал. 2 месяца уже прошло, и никаких вестей. Как Рисса и Айсура? Ты с ними говорила? Да. Объяснила им, что произошло. Они сильно расстроились и поникли. Надеюсь, у них не упадут оценки в университете. В зал спустилась Асия. Девочки, включите новости. А что там? Диди включила телевизор, и на экране показалась ведущая. С происшествия в Тихом океане прошло 2 месяца. В редакцию нашего канала попали уникальные кадры. Этим видео поделился один из участников действий. В целях сохранения конфиденциальности все голоса изменены, а лица замазаны. На экране появилась съемка боя. Камера слегка тряслась, но можно было разобрать огромного металлического дракона. На видео попали последние минуты боестолкновения. Со спины дракона свалился огромный зверь, рухнув в воду. Император взмахнул крыльями и поднялся в небо. На данный момент это последнее свидетельство нахождения так называемого дракона на земле. Мы будем держать вас в курсе событий, если что-то изменится и появится новая информация. А теперь к другим новостям. Диди выключила телевизор. Зиновия чертыхнулась. И где нам его теперь искать? Не надо его искать. Почему? Потому что мы лишь помешаем ему. Сейчас над ним властвуют инстинкты. Он едва ли узнает нас. Все, что сейчас его волнует, это как стереть врагов в порошок. А нам остается лишь ждать, когда он успокоится и вернется к нам. Очень неожиданно слышать такие слова от тебя. Я просто знаю, что это такое, когда дракон начинает подчиняться лишь инстинктам и желанию убивать. В это время они похожи на неостановимый локомотив. Попадешь под удар, и очень сильно пожалеешь. Риас не стал расстравливать память драконихи. В коридоре выхода раздался звонок. Одна из подопечных пошла открывать и спустя пару минут привела гостя в главный зал. «Ямада-сан, что вы здесь делаете? Желаю вам доброго дня, семья дракона. Могу я занять немного вашего времени для разговора?» «Да, конечно, пойдемте в кабинет. Прошу прощения за вторжение. Итак, о чем вы хотели поговорить? Если говорить откровенно, то не совсем я. В смысле?» Собрание правителей стран, созванное в связи с инцидентом 2-месячной давности. Они хотят побеседовать лично с вами, поскольку, по их мнению, вы так-то обладает необходимой информацией. И с какой стати они так думают, этого мне неизвестно. Но это первый случай встречи с инопланетянами. Хоть и прошел он не совсем дружески. И поскольку ваш супруг смог дать им отпор, собрание нервничает. И вопросов у них много. Я так устал от всего этого. Я пойду на это ваше собрание, но не сейчас. Вы пока можете идти. Я с вами свяжусь позже. Хорошо. Желаю вам удачи и крепких нервов. Ямада попрощался и покинул кабинет. Риас потерла переносицу, дошла до мини-бара, встроенного в стену. Налив в бокал немного вина, девушка за один глоток опустошила его. Где же ты, Иссей? Том 6, глава 80. Остров. Риас прибыла на искусственный остров, наподобие того, где проводилась военная выставка, но этот отличался. По всему периметру были установлены противовоздушные и противокорабельные орудия. А как же? На этом острове собирались правящие шишки почти со всей планеты. Этот остров был чуть ли не самым вооруженным куском земли, хоть и искусственный, на всей планете, размерами 10 на 10 километров. Принцесса прибыла на самолете Ямады в сопровождении Левиафана и Рютея. Клон сидел на соседнем кресле, сложив руки на торсе, а питомец нежился в ладонях хозяйки, издавая урчащие звуки. «Как вы себя чувствуете? Уверены, что справитесь? Поздно об этом думать, мы уже прибыли». Самолет коснулся взлетно-посадочной полосы. Из аэропорта авто направилось в большое куполообразное здание. «Должен заметить, вы прекрасно выглядите. И не только вы, но и остальные девушки в вашем доме. Дракону очень повезло. Я благодарна за комплимент и попытку меня утешить. Вот мы и приехали». Машина остановилась. Дверь открыли дворецкие, и Риас вышла на длинную красную дорожку, которая тянулась от дороги до входа в здание. Пространство осветилось сотнями вспышек фотоаппаратов. Один из журналистов подошел вплотную в попытке сделать хорошие снимки, но столкнулся с появившимся из ниоткуда громилой ростом 2 с лишним метра. «О, что за... Не мешай им работать, Рюты. Не отвлекайся на каждого прохожего. Простите, дамочка, я не какой-то там прохожий. Я журналист популярнейшего издания в Объединенных Штатах. Поздравляю тебя, но будешь мешаться под ногами, вылетишь с работы». «Что? Да как вы?» Громила тряхнул плечами и отодвинул назойливого репортера своим торсом. Риас направилась ко входу в здание. Зверек на руках девушки высунулся, обернувшись назад, и словно змея высунул охапку люминесцентных языков, которые потряслись в воздухе и пропали в пасти. Молодой парень чертыхнулся и чуть не лопнул от злости. Принцесса в алом платье с длинным подолом, высоким горлом и длинными свободными рукавами вошла в здание в компании Ямады. «Итак, давайте знакомиться. Я канцлер Хёльнир. Не могли бы вы назвать себя? Мое имя Риас. Я первая жена дракона. Сразу задам вопрос. Вы сказали, что вы первая. Значит, есть и другие? Разумеется. И сколько всего? Вы пригласили меня, чтобы узнать, с кем дракон спит или нет? Давайте ближе к делу. Прошу прощения. Так вот, собранию правителей хотелось узнать, знаете ли вы, где находится дракон сейчас?» «Нет», — так уверенно ответили. «А есть хотя бы примерное понимание, где он находится и что намеревается делать?» «Понимание того, что он намеревается делать, есть. Мой супруг, как истинный дракон, отправился добивать силы иноземных захватчиков. Вот оно что. Ну хорошо, и как много времени это займет? Кто знает, прошло уже 2 месяца. Он может появиться сейчас, а может через год, или не появиться вовсе». На лице Риас появилось явное вопросительное выражение. «Ну, поскольку даже вы не знаете, как много по времени займет это добивание, мы не можем быть уверены, что он вовсе появится. Может, врагов там миллионы и миллионы, и чтобы уничтожить всех, у него уйдут десятки, а то и сотни лет. Откуда нам знать? Даже если и так, мы защитим этот мир до его прихода. Вы имеете в виду себя и остальных жен?» «Именно. А на что вы, собственно, способны? Извините, конечно, но я не собираюсь доверять безопасность своей страны малоизвестной персоне, за спиной которой неизвестное количество союзников, с которыми я и вовсе не знаком. Я не собираюсь распинаться и оправдываться перед вами. Не верите мне на слово? Ваше право, вас никто не заставляет. Я констатирую факты, не более того». «Ну, допустим. Тогда ответьте на такой вопрос. Допустим, определим 1 единицу вашей силы как баллистическую ракету, начиненную атомарной жидкостью. Думаю, мне не стоит объяснять присутствующим, какие будут последствия при взрыве такого оружия». Оглядев зал и не найдя вопросительных выражений, канцлер продолжил. «Так вот, если брать такое грубое сравнение, ответьте, каков ваш потенциал?» «ХММ, если подумать, около 100, может чуть больше». Зал погрузился в гробовую тишину, прерываемую лишь редкими посапываниями спящего левиафана. «Это правда? Ну что вы?» «Разумеется, нет». Канцлер слегка расслабился. «На самом деле он больше. Не буду же я выкладывать вам все карты. Вы что, издеваетесь над нами? Что еще за шуточки? Здесь что, цирковое представление? Вы спросили, я ответила. Ставьте вопрос более правильно, тогда я смогу и ответить правильно. Издеваться надо мной вздумала. Ничего, я тебе устрою. Пытаешься меня опозорить, сама опозоришься». Левиафан поднял голову и проурчал. Том 6, глава 81, щелчки. Собрание проходило в размеренном темпе. Правители задавали вопросы, получали ответы и замолкали, осмысливая полученную информацию. Так получается, он не оставил ни одной весточки о том, куда отправился, или когда вернется? Нет, жаль. Не волнуйтесь, Елизавета-сан, как только он вернется, думаю, вы узнаете об этом в числе первых. Спасибо. Простите, а вы уверены, что он вообще вернется? Что? Хёльнир постучал по подлокотнику кресла и качнулся вперед. «Вы все время твердите «когда-когда», но как по мне более уместно слово «если». На что вы намекаете?» «Я не намекаю, леди Риас, я говорю прямо. Мы понятия не имеем, вернется ли дракон, а вы так уверенно заявляете, что он вернется, как будто имеете прямую связь. А почему это мы должны вам верить? Тогда зачем спрашиваете?» «Потому что хочу быть уверенным, что вы наш союзник». «Союзник? Мне ведь не послышалось сейчас. Вы сомневаетесь, что я ваш союзник? Скажу вам больше, я вам совсем не союзник. Не надейтесь, что я стану спасать вас или помогать. Это угроза, констатация факта. Я не такая добрая, как мой супруг. Я и мои сестры будут защищать этот мир, поскольку он – дом дракона, и он дорожит им. Но лично у меня...» «Никто из вас не вызывает симпатии, я не собираюсь сломя голову спасать ваши жизни. Те, кем я дорожу, это мои сестры, мои дети и подопечные, которые работают у нас. Еще несколько людей заслужили нашу защиту, но это точно не вы. Я повторяю вопрос. Это угроза, а я отвечаю. Воспринимайте это как хотите. А может, вы просто прикрываетесь ложью? Сейчас не поняла. Вы прекрасно все поняли. Разглагольствуете о возвращении дракона». «Пытаетесь заверить в этом нас, а что если вы знаете, что он не вернется, и лишь пытаетесь успокоить себя и нас, а может быть он даже сбежал с поля боя, никто из нас ведь не был там, и понятия не имеет о произошедшем, но, освещение в большом зале несколько секунд сильно рябило, а после и вовсе потухло на почти 10 секунд, освещение довольно быстро вернулось в норму, внезапно раздался вскрик, Хёльнир вжался в свое кресло настолько, насколько смог, глаза расширились от удивления и ужаса. Прямо перед ним, вцепившись когтями в дорогущие столы, впиваясь в него взглядом, в воздухе висело 20-метровое чудовище с угольно-черной кожей и тремя парами красных глаз. 6 красных глаз в упор разглядывали испуганного до чертиков мужчину. Слегка приоткрылась массивная пасть, источавшая люминесцентное свечение. Хёльнир вопил от ужаса, пытаясь раствориться в кресле.